представление английского посла и прусского посланника об освобождении Обрезского остались без действия. Несмотря, однако, на заключение, Обрезков находил возможность с помощью английского посла пересылать Панину известия о состоянии дел в Константинополе и советы, как вести войну. Так он советовал, несмотря на предубеждение новейших полководцев, против рогаток и пик не оставлять их в войне с турками. В декабре Обрезков притворился отчаянно больным, подкупил лекарей и коменданта и был переведен в лучшее помещение. Почти в тех же словах, как и Обрезков, передавал своему двору известие о константинопольских событиях прусский посланник Зегелин, который тщательно старался предотвратить войну. Фридрих не желал ее, потому что по союзному договору должен был в случае нападения турок на Россию помогать последней не войском, а деньгами. Он сердился, толковал, что Россия сама виновата в польских смутах, зачем так далеко вела диссидентское дело. В сентябре он писал Екатерине, что если русские войска не подойдут близко к турецкой границе, то Порто будет спокойно смотреть на поражение конфедератов. Но чтобы нанести им это поражение, надобно иметь побольше войск в Польше. Панин предложил, не может ли Фридрих ввести свое войско в Польшу. Но король отказал, ссылаясь на договор. Если Россия одна не может сладить с конфедератами, то должна с ними уладиться.